Братья и сестры, у нас собрания будут проходить до обеда и вечером. Вот такие собрания. На каждом собрании у нас будет по две проповеди. У нас не будет по три, по четыре, по две. И поэтому проповеди более длинные. Ну вот как примерно Петр проповедовал, так примерно по продолжительности я буду. Вот и одно собрание будет у нас еще между. Оно будет короткое, будет одна проповедь. Ну и то мы будем смотреть на состояние усталости. Возможно, наш распорядок будет корректироваться. Я прочту два текста Писания. Сначала послание к римлянам, а затем послание к Титу. Послание к римлянам, 16 глава, первые два стиха. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому». И я читаю послание к Титу, 2 глава. Прочту несколько стихов. «Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными». Братья и сестры, я... Вот по поводу нашего общения. Сначала эти общения называли для стариков. И даже сейчас иногда звучит «стариковское». Потом стали называть «кому за 50». А сейчас опять у нас немножко меняется терминология. В этом году «кому за 45». Вот. А в целом, знаете, друзья, у нас вот это общение... Оно открыто для всех, кто в силу обстоятельств своей жизни не попадал на все другие. У нас первый поток был, молодежный поток, было почти 900 человек. Второй, третий и четвертый поток у нас были детские и подростковые. В каждом потоке было больше, чем по 500 человек в каждом. Затем у нас был поток семейный, и теперь поток вот этот. И поэтому, кто не попадал в первые, может приезжать сюда. Ну, например, вдова. А вдове 27. И она не может быть на молодежном, потому что она не молодежь. У нее, например, может быть двое или трое детей. И в семейном она тоже не может. Она не семейная, потому что без мужа. Не очень удобно темы некоторые слушать. Вот. И поэтому у нас здесь вход для всех. Я, друзья, даже скажу, вот второй текст Писания к Титу, я прочитал, в принципе, этот текст мне сейчас не нужен. Я из этого текста выберу только вот какую мысль. «Ты же говори то, что сообразно здравым учением». И Павел Титу говорит, о чем он должен говорить в своем здравом учении? Чтобы старцы были, чтобы старицы были, чтобы молодые женщины были, чтобы юноши были. Ну и каждому свое. Каждому свое. И поэтому, друзья, вот наше общение у меня в проповедь не сориентировано на возраст. И на положение. Семейный, не семейный. Не сориентировано. Друзья, но тем не менее, два текста я прочитал. В этих обоих текстах встречается одинаковое слово. Если кто-то внимательный, вы заметили это слово. Заметил кто-нибудь или нет? В первом и во втором тексте встречается одинаковое слово. Это слово «прилично». Чтобы старицы одевались прилично. А в первом тексте написано «как прилично святым». Поэтому, друзья, слово «как прилично святым» – это название моей проповеди. «Как прилично святым». Вот об этом я буду говорить примерно один час. Вы знаете, вот когда женщина была на поле, и ей ангел явился. И что-то сказал такое хорошее. Это жена Маноя. И она потом пришла к мужу и говорит: приходил человек, вид у его, как вид ангела Божия, такой приличный. Ну, в тексте стоит слово, я уже забыл, почтенный. Один из вариантов привода – приличный. У него вид был приличный. Друзья, и в общем-то мы иногда пользуемся таким. Мы говорим, вот там один человек, вот он такой приличный. И мы представляем, какой он. Ну, на него, у него вид у него такой аккуратный, внешний вид. Ну, одевается хорошо. Но не только. Наверное, он и разговаривает даже. Ну, ведет себя. Бывают вещи неприличные. Мы едем на машине, и один человек, и у нас бананы едим. И один открывает, и корки банановые выбрасывает в окно. А другой говорит: неправильно так делать, нельзя так делать. А тот говорит: у нас в стране разрешается то, что гниет, и то, что птицы клюют, разрешается выбрасывать. А тот помолчал, а потом говорит: неприлично. Друзья, ну оно и правда так. Я представляю, мы едем, а спереди из окна выпадает банан. Да, птицы его склюют, машины растопчат. Вот. И не будет, ну даже мокрого пятна не останется через 15 минут. А все равно неприлично. Я с одним братом летел в самолете, и он разулся. Ну, сидим рядом, и он разулся. Мы летели из Тбилиси в Краснодар, а рядом грузин один сидит. И он ему что-то тихонечко хочет сказать, и я услышал. Он ему говорит: обуй туфли. Неприлично. Неприлично. Братья и сестры, в общем-то, у нас христиан, ну, иногда с этикой страдают чуть. Я вообще об этике проповедую мало. Но думаю, вот таким общением хочу воспользоваться. Вот, ну, сказать то, что лежит у меня на сердце. Что прилично и что неприлично. И причем я не буду говорить свою точку зрения. А я даже сориентировался только на одно слово. Прилично или неприлично. И поэтому вам будет легко. Вы даже сможете все запомнить, если внимательно слушаете. Потому что любая мысль у меня отражена в Священном Писании. И, кстати, скажу, я не систематизировал последовательность развития мысли, а я просто взял почти что так вот хронологически или порядковым вариантом из Священного Писания, буду читать некоторые тексты Писания и буду коротко объяснять. Некоторые мысли, они очень простые, почти в объяснении не нуждаются. Итак, первый текст Писания я читаю, Псалом 32-й. Я читаю стих 1. «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить». Братья и сестры, славословие – это один из важных аспектов наших богослужений. И не только. Славословие – это не только сказать «слава Богу». Хотя мне нравится, когда люди говорят «слава Богу», бывает даже неверующие. У нас дети вот в лагерях, иногда, когда что-то у них хорошо получается, ну, например, выиграли викторину, кричат «Ура!». Вот. В последнее время хлопают в ладоши. Один брат даже говорит: не придем ли мы к тому, как на Западе в ладоши хлопают даже на богослужениях. Друзья, а мы детей учим, когда хорошо получается, надо «слава Богу». И вот я детям сказал, и в последнее время раз успех, и все хором «слава Богу». Друзья, мне нравится, когда на богослужениях в некоторых церквах вот кто-то поучаствовал, и в рядах так, слава Богу, в полголоса. Кому-то не нравится, кто-то считает, что это как бы какое-то нарушение благочиния. Друзья, но славословить – это не просто сказать «слава Богу». Наши песни, наши молитвы, песнопения, и это славословие. Когда мы прославляем Бога в нашем служении. Но в этом тексте, друзья, написано, что не всегда славословие прилично. написано «правым прилично славословить». И ударение делается именно, что приличие в славословии, если это люди праведники. И такое славословие Бог принимает. Ну, я легко поясню, друзья. Ну, например, сестра любит скандалить с соседями, с кем угодно. И любит петь. И вот заскандалила сегодня, а через пару часов поет. Нет, я никого не имею в виду, друзья. Я знаю, что такие люди бывают. Или братья такие бывают. По жизни он скандалист. Но совершенно легко он может петь, и проповедовать желает, и все прочее. Хотя по жизни скандалист. А Писание говорит, правым прилично славословить. Если славословие не от правого, я даже скажу, друзья, Бог такое даже не принимает. Даже если красиво. Нам нравится, когда красиво поют, рассказывают стихи. Но Бог принимает, если это исходит из уст правого. Бог принимает. Хорошая иллюстрация в Библии. Вот два человека принесли дар Богу. Каин и Авель. И Бог на дар Каина не презрел. И есть различные мнения, почему Бог на дар Авеля презрел, а на дар Каина не презрел. Ну, например, кто-то считает, что Авель принес вот животных, ну, как бы прообраз жертвы Христа, а Каин вот растения. А Бог растения не приемлет. Братья и сестры, и растения Бог приемлет. И животных. Любой дар Бог приемлет. Но если он исходит от чистого сердца. И в Библии очень ясно написано, почему Бог на дар Авеля презрел, а на дар Каина нет. Потому что дела Каина были злы, а дела брата его были праведны. Поэтому что прилично? Правым прилично славословить. Друзья, когда было освящение храма в Иерусалиме, это когда Соломон построил храм, вот 7 лет строилось это здание, и вот первое богослужение в храме. И это было что-то уникально потрясающее. Написано, слава Господня наполнила храм, даже не могли продолжать богослужение. Вот было что-то такое сверхъестественное. А знаете как, друзья, что этому предшествовало? Написано, и священники, и левиты освятились. А потом они пели. И издавали один и тот же звук, и один и тот же голос. Они пели. И облако опустилось на храм, и даже внутри. И, наверное, они перестали даже видеть друг друга, и не могли богослужение продолжать. Братья и сестры, вот какой был подход. Для того, чтобы даже петь, одну сестру в хор, планировалось принять в хор. И прежде чем ее вопрос будет стоять на членском собрании, она пришла исповедаться. Она говорит, меня хотят в хор принять, я хочу сначала очиститься. А в общем-то, на взгляд служителя, как будто и очищаться было особенно не в чем. Но у многих людей есть такой очень серьезный подход к вопросу служения, чтобы сердце было чистое, правым прилично славословить. Второй текст Писания, я читаю, это 25 глава, книга притчей. 25 глава, книга притчей. 11 стих. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово сказанное прилично. Братья и сестры, я никогда не видел золотых яблок, и вы тоже. И серебряных сосудов, ну, наверное, видно. Но здесь написано «в серебряных прозрачных сосудах». Ну, как серебряный сосуд может быть прозрачным? Я думаю, в смысле, не сплошное серебро, но с отверстиями. Как бы, ну, не знаю, как сказать. Прозрачный. То есть не везде сплошной металл. Ну, вот так. Не в смысле очень тонкое серебро. Братья и сестры, но написано, что это слово сказано прилично, очень красиво. Золотые яблоки в прозрачных серебряных сосудах. Слово сказано прилично. Бывает человек красиво одет, как будто очень интеллигентный, но говорит, лучше бы не заговорил. потому что впечатление станет совсем другое. Лучше бы промолчал. След на сердце остался бы лучше. Даже есть такая русская пословица: «Заговори, и мы узнаем, кто ты». Братья и сестры, уметь прилично говорить. Вот читался текст Писания, Петр читал, что голос Иисуса Христа на улице не было слышно. Ну вот представьте себе, если бы я раскричался, да, вот кто-то мне тут что-то не угодил, и я бы при всех раскричался. А вы меня таким никогда не видели. Ну, дети, наверное, видели, наверное, жена видела, а вы нет. И вы скажете: а мы не думали, что он такой. Слово сказано прилично. О Христе было так. Друзья, о добродетельной жене написано: уста свои она открывает с мудростью. Вот у нас иногда спрашивают: а может жена мужу советы давать или, ну, скажем, подсказать что-нибудь? Ну, как бы, есть мнение, что всегда она молчать должна, только кивать и молча. А я говорю: может. Только есть принцип: уста свои она открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке у нее. И не обязательно мужу, даже детям. Слово сказано прилично. Конечно, друзья, в жизни бывают трудности, бывают какие-то напряженки в семьях. В одной семье муж был резкий человек. Он мог жене высказывать всякие резкие вещи. И вот однажды он жене что-то колкое высказал. Она помолчала и говорит: Леша, а все равно ты у меня самый лучший. А что после этого можно сказать? Продолжить напряженку создавать или как? Конечно, после этого или, наверное, скажет: прости меня. Да. А все равно ты у меня самый лучший. Друзья, любую ссору, любой конфликт можно угодить. Вот скажите так своему мужу, когда он на вас наезжает. Ну, я неприличное слово говорю, но, наверное, точное такое. Это значит, может, не грубо, но так вот начинает. Да. А вы ему скажите что-нибудь хорошее, слово приличное. А это яблоки золотые в прозрачных серебряных сосудах. Написано: слово ваше да будет всегда с благодатью и приправлено солью. Или написано: никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, чтоб оно доставляло благодать слушающим. Друзья, знаете, как бывает неприлично. Вот, например, сидит какой-то коллектив небольшой, да, и муж что-то рассказывает, а жена его перебивает и поправляет. Ну, как будто он неправду говорит. Да, может, он чуть забыл, а может быть, она чуть забыла. А жена поправляет, а жена перебивает. И все. А потом, после такого общения, наверное, дома ссора будет. Поэтому мы должны уметь говорить. Должны уметь говорить. Говорят, что человек учится говорить до 2 лет. Братья и сестры, мы должны учиться говорить всю жизнь. И должны учиться и молчать. Иногда молчать, но говорят: молчание – золото. Иов сказал: если бы вы молчали, ваше молчание вменено было бы вам в мудрость. Не умеешь слово приличное сказать? Тогда помолчи. Тогда помолчи. Это очень важно. И подумать, и помолиться, а потом сказать. И, наверное, прилично получится. Наверное, прилично. Я читаю 3 текст Писания. Послание к римлянам, 16 глава, 2 стих. Я уже читал, у меня как раз открыто здесь. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду». Братья и сестры, здесь написано: как прилично в Господе. Есть такое слово в Библии: будьте страннолюбивы. И еще написано: страннолюбие не забывайте. Ну, обычно бытует такое мнение: сейчас страннолюбие уже не нужно. Есть вещи, которые приходящие. И поэтому это уже прошло. Раньше были странники, путники, их надо было принимать, а сейчас уже таких нет. Братья и сестры, а все равно я скажу, что страннолюбие должно быть. И даже Христос сказал: кто принимает кого-то, меня принимает. Ну, а кого-то дитя принимает, или пославшего меня, ну, и тот меня принимает. И поэтому это очень важно, друзья, чтобы мы умели быть страннолюбивы. Один раз в одном городе планировались библейские курсы. Библейские курсы будут 3 недели. И приедет примерно 100 человек. А церковь большая. И я, как один из руководителей библейских курсов, приехал раньше. В воскресенье вечернее собрание. И вот пресвитер объявляет: братья и сестры, с завтрашнего дня начинают библейские курсы. Приедет примерно 100 человек, братьев, учиться. Мы должны их расселить у себя по домам на 3 недели. Поднимите руку, кто желает принять. И ни одной руки. Вы знаете, друзья, конечно, пресвитер сделал ошибку. Знаете, какую? Надо было бы решать этот вопрос, когда нас не было. А теперь решается вопрос, кто примет нас в нашем присутствии. И ни одной руки. И потом были уговоры, и с трудом, ну, пресвитер, он умеет заставить, с трудом пресвитер заставлял руки поднимать. А мне было неудобно. Ну, было бы и неудобно встать и выйти, и так, и так. И я не знал, как поступить. И все равно, братья и сестры, бывает ситуация, когда на двери нашего дома должны быть открыты. Написано: примите ее, как прилично святым. То есть не просто принять дверь, открыть, а еще и принять, как положено. И, видимо, и в те времена бывали проблемы, поэтому Павел Фиву, диаконису, чуть-чуть прихваливает, чтобы верующие более охотно ее приняли. И если она будет иметь в чем-нибудь нужду, чтобы ей помогли, написано: помогите ей, если она будет иметь в чем-нибудь нужду. Братья и сестры, сейчас тоже много людей бывает вокруг нас, которые нуждаются в помощи. Но элементарно, мы едем на машине, и стоит какая-нибудь поломанная машина, и человек поднимает руку. Я скажу, как чаще делают шофера. Чаще всего они просто проезжают. Просто проезжают. А Писание говорит: помогите, как прилично святым. Друзья, святым прилично помочь. Мы один раз с Сергеем Бочкалом ехали на машине, и у нас кончился бензин, и была зима, и было раннее утро, то есть было еще темно. И мы остановились, ну, сначала, ну, как говорят, голосовали, вот руку поднимали, ну, канистру держим и шлангу, чтобы понятно было, что мы хотим. Вот, ну, и никто не останавливался. А потом мы замерзли и просто сидим в машине и поставили канистру возле машины. Но все равно шоферам понятно, что это такое. И мы сидим, и я Сергею, а уже рассвело. И я Сергею говорю: никто не остановится. Ну, так просто канистра стоит, никто не остановится. И только сказал, проносится машина и тормозит. И сдает назад. Выходит мужчина, хорошо одетый, моего примерно возраста, спрашивает: бензин кончился? Да, бензин кончился. Ну, кто-нибудь, садитесь со мной, мы сейчас проедем. Сергей сел, я остался. Он поехал вперед 30 километров, заправил на заправке канистру, вернулся назад и уехал, и деньги не взял. Братья и сестры, а я потом говорю: Сергей, я на такое не способен. Я способен остановиться, попытаться бензин с бака, но вот так вот, кто его знает, куда поехать, а потом я на такое не способен. А Писание говорит: примите и помогите ей. Как прилично святым, так прилично святым поступать, братья и сестры. Алексей Яковлевич Куркин, служитель, ушедший в вечность несколько лет назад, у него произошла такая ситуация. Я с этой ситуацией был лично знаком очень близко. Я был рядом, просто чуть в стороне. Приехал он в церковь, одну церковь, утром воскресенья. Мы вместе приехали, просто разделились. И собрание прошло утреннее, и он проповедовал. А потом остались между собрания, семейное провели. А потом вечернее собрание прошло. А потом еще с молодежью беседа была. Ну, в присутствии всей церкви. Ну, а потом все собрания закончились, и все к нему подходят: Алексей Яковлевич, какой ты молодец, как хорошо, что вы приехали. Мы такого назидания давно не слышим. Слава Богу, спасибо вам. Вот. И один за другим, один за другим. И все ушли. Он говорит, а я стою, и последний брат говорит, Алексей, а тебе куда? Он говорит, мне на вокзал. А у тебя поезд когда? Утром. Ну, поехали, я мимо вокзала, я тебя завезу. Он его завез на вокзал и поехал дальше. Вот так бывает, братья и сестры. Поэтому, вы знаете, вот, ну, Павел написал, примите диаконису кинхрейскую. Она хорошая женщина. Она много трудилась, она не была помощницей. Примите как прилично святым и помогите, если вдруг будет нужда у нее. И помогите. Это прилично, братья и сестры. Посещают наши церкви, бывает, все равно братья, сестры посещают. Вот видите, новенький человек. Подойдите, спросите, а вы откуда? Да я вот оттуда, с Прохладного или там, с Петербурга. А у вас есть где ночевать? Нет. Ну, пойдемте со мной. Это нормально. Страннолюбие не забывайте. Это прилично. Первое послание к Коринфянам, 11 глава. Здесь написано вот как. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой. Друзья, в общем-то, здесь коллектив такой, что, ну, кажется, совершенно можно было бы пропустить. Не пропущу, потому что это вопрос серьезный. И есть проблема. Тем более, что есть люди, которые не в браке. И мыслят так. Ну, у меня же нету мужа. Вот. Ну, и к чему это? Ну, в церкви пресвитер застрелит. А так везде. Ну, и не совсем обязательно. Но если бы здесь помоложе народ был, я бы, наверное, коснулся полосок, которые сейчас. Одна сестра сначала носила косынку, потом полоску. А потом вообще пластмассовый гребешок одела. Вот. Ну, такой. Ободок. Не гребешок, ободок. И все. И она говорит, это покрывало. Это покрывало. Судите сами, прилично ли жене молиться с непокрытой головой. Я не буду говорить об этом много, только расскажу пример, с которым я встретился 2 недели назад. Я сижу в аэропорту. И мне сидеть долго, почти всю ночь нужно было сидеть. И впереди меня подходит, садится женщина, примерно лет 42-45. И с ней мальчик, лет 18. Ну, ему так и оказалось 19 лет. Ну, смотрится, как мальчик еще. И такой ежик у него, вот, ну, не, ну по всему мальчик мирской. А женщина... У нее вид, как верующая. Ну, платье такое. Я смотрю, она встала, там пошла куда-то. Но, ну, как верующая. И прическа все. Но голова не покрытая. И я думаю, ну, так и так. Ну, я сижу. Она пришла, что-то пошептались, опять ушла. Я к мальчику. Я тебя, говорю, как зовут? Леша. Я говорю, Леша, а вы, случайно, не верующие? Он говорит, верующие. Мы из Германии, вот едем в Казахстан. Но я, говорит, неверующий. Я неверующий. Я мирской. Так он говорит, я мирской. А мама у меня верующая. Правда, у нее косынки нет. А в остальном она хорошая христианка. Это мне сын так говорит. Правда, у нее, говорит, косынки нет. Но в основном она хорошая христианка. Ну, в общем-то, Леша молодец. Ну, наверное, он запереживал, что, ну, мама, ну, видимо, так это нормально. В аэропорту нормально, это же не на молитве. Так, а все равно, Алексей, посмотрите, как хорошо он мыслит. Поэтому братья и сестры, в общем-то, прилично во всех сферах. Судите сами. Павел не пишет, категорически нельзя, все смертные кары на вас. И все, он, судите сами, он дает свободу порассуждать. Прилично ли жене молиться с непокрытой головой? А я скажу, иногда я встречаю, так вот, раз приехал домой, а смотришь, сестра и не молодая, а волосы непокрытые и все прочее. Вот. Ну да, она может сказать, мужа нет, или муж непослушный, или еще что-нибудь. Ну, какие-то доводы, удачные или неудачные. Вот. А тем не менее, Писание нас учит, что прилично. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 35 стих. Я прочту два стиха, и 34. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволительно им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». Братья и сестры, вот есть церкви, меннонитские церкви. Ну, слышали, наверное, вы такое название. Есть менониты, у них дисциплина очень слабая. Ну, мирские. Я встречал таких менонитов, которые в шортах на богослужение ходят, женщины, и все. А есть менониты строгие. И вот у них даже не разрешается, чтобы женщины молились вслух. Не разрешается. Только как Анна про себя. И стихи рассказывать не разрешается. Молчат, значит, молчат. И никаких стихов, песен сольных и всяких, и молитв даже. Ну, у нас не так. У нас мы говорим, что проповедовать женщина не должна. Друзья, но я не об этом, а знаете вот о чем. Я был недавно на одном членском собрании, и вот братья такие скромные, как анцы, а сестры такой галдеж подняли. Я просто не мог их остановить. Я предлагаю встать, помолимся. Помолились, все, сели, все тихо-тихо. Вот так себя ведите. Только на... И опять, и такие говорливые. И муж сидит скромно и тихо. Муж умеет молчать, когда жена говорит. Он научился. Они живут уже 30 лет, он научился. И к сожалению, и жены служителей такие говорливые бывают. Друзья, Писание говорит, жены в церквах, да молчат. Неприлично жене говорить в церкви. А если хочет чему-нибудь научиться, даже так, пускай спрашивает дома об этом у своих мужей. У своих мужей. Друзья, я-то, в общем, сторонник, ну, чтобы, не притеснять, не уничижать. Как хорошо, что есть жены, женщины, сестры. Как хорошо, что в наших церквях много сестер. А все равно есть библейская позиция. И тем не менее, друзья, как проявляется в церкви, если жена в церкви говорливая, то трудно представить, что дома. Что дома? Неприлично. Неприлично. Планировалось рукоположение одного служителя. Это здесь у нас в Краснодарском крае. Но это вещи очень давние, вы этих имен, этих людей уже не знаете. Приехали в дом, чтобы решать вопрос рукоположения одного брата. Все переговоры вела жена. Все. Она усадила братьев, она их расспросила, она команду мужу дала, чтобы он в подвал сбегал, продукты принес, все. Ну, а потом братья спрашивают. Ну, наши, можете догадываться, кто умеет спрашивать. Он, стоп, стоп, а ну садитесь оба. Кто у вас глава? Она говорит, я. А у него даже голос такой басистый. А у него такой тонкий, как у овечки. Она говорит, я. Вот. Ну, я скажу, друзья, конечно, рукоположение не состоялось. А потом они уехали в Америку. Сначала жили в разных штатах из экономических соображений, а потом вообще развелись, имея 10 детей. Развелись. Я делал попытку их помирить. Попытка моя не венчалась успехом. А потом я его повстречал и говорю, ну как жена? Он говорит, жена умерла. Я говорю, ну а вы хоть перед ее смертью помирились? Он говорит, нет. Вот так. Поэтому говорливая жена, друзья, это тут здесь корни и неустройство, и худое, многое может быть. Поэтому очень хорошо, когда и муж, и жена знают, как прилично, как прилично. Я читаю следующий текст Писания. Послание к Ефесянам, 5 глава, 3 стих. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Друзья, блуд и всякая нечистота я опущу. Я вот на последнее. Блуд, нечистота написано и любостяжание не должны даже именоваться у вас. Любостяжание. Ну, вы знакомо такое имя Плюшкин, да? Вот такой человек у Гоголя был, который все тащил домой, тащил. Я посетил одну семью, и вы знаете, дом весь заполнен всяким хламом, весь, и на кроватях, и везде, ступнуть негде. Просто что-то ужасное. Кажется, бульдозером сгорнуть во враг куда-нибудь, и жить легче станет. И жить легче. Ну, мы можем сказать, ну, наверное, больные люди. Ну, мне кажется так. Мне кажется так в этой ситуации. Друзья, но, в общем-то, мы должны стараться, чтобы стяжать это, значит, к себе, чтобы быть щедрыми. Я даже не о материальном уровне, но чтобы не быть стяжателями. Вы знаете, вот в Америке есть такая традиция. В субботу, люди продают все, что у них лишнее. Это называется гаражка. Потому что они открывают ворота своего гаража и раскладывают все, что у них лишнее. И продают часто по символическим ценам. Ну, например, хорошее пальто кожаное можно купить за $1. Я купил объектив для фотоаппарата, ну, по-моему, за 3 или за $4. А он, в общем-то, стоит, ну, несколько тысяч долларов. Очень дорогой объектив. Вот. То есть люди освобождаются от ненужных вещей. Вот когда-то мы гуманитарную помощь получали, друзья, я скажу, как это обычно делается. Вот люди просматривают свои шифонеры, и все, что лишнее, они это убирают, упаковывают, иногда проперестирывают, складывают и отправляют туда, где люди плохо живут. Они оставляют то, в чем они нуждаются. И, в общем-то, здраво. Здраво. Мы иногда делали попытки с женой вот так вот примерно, ну, пересмотреть. И знаете, я вам скажу, какие это бывают искушения. Ну, какая-то хорошая вещь, кажется, пригодится. Ну, и вроде того, что и жалко дать. А потом подумаешь, да точно она не пригодится. Она точно не пригодится. Ну, сколько тебе лет? Ну, вот столько. Ну, а сколько тебе надо? Ну, там 10-15 лет проживешь. Ну, может быть, и 20. А, в общем-то, еще в процессе что-то будет, ну, и поступать, и покупать будем, и так дальше. Поэтому, братья и сестры, мы должны освобождаться от того, что лишнее, то, что не нужно. И Писание говорит, посмотрите, как интересно, на уровне с блудом стоит любостяжание. Это все себе, где что попало, где что лежит. Вы знаете, вот мы с женой, извиняюсь, что я чуть про себя расскажу. Я не хвалюсь, негатив. Вот у меня в сарае там чего только нету. Там и стартеры, и запчасти к машинам. Ну, обычно хорошие, новые, то, что пригодится. И вот оно там лежит. Жена говорит, вот это надо повыкидать. Нет, пригодится. Да оно не уже сколько? Нет, пригодится. И оно лежит. И иногда, когда меня нету дома, жена вызывает грузовичок и загружает все. Я приезжаю, все пусто, нет ничего. Она загружает и говорит, везите куда хотите. И увезли. А в общем-то, я потом подумал, сначала я рассердился, а потом, да так и легче жить, друзья. Все равно не... А если нужно будет, ну купим потом. Ну Бог пошлет, Бог пошлет. И вот Писание говорит, апостол Павел, как прилично святым. Не только сюда, но и отсюда. Как прилично святым. Я читаю следующий текст Писания. Послание к Колоссянам, 3 глава, 18 стих. 3 глава, 18 стих. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Друзья, вот этот текст, он немножко трудный. Я скажу почему. Потому что он объясняется так. Вот в этом вопросе прилично – повинуйся, а в этом неприлично – не повинуйся. И вот так вот делят. Это повиновение приличное, а это неприличное. И поэтому жена начинает думать. Вот здесь повиноваться неприлично, а здесь повиноваться прилично. И она весь образ своей жизни сортирует на приличное повиновение и на неприличное. А раз неприлично, и не будем повиноваться. Я вам приведу пример. Однажды мы решили у себя в церкви провести сестринское общение. Или сестерское, я не знаю, как грамотно правильно говорить. Сестерское, сестринское. В общем, одних сестер собрать. И приезжает одна сестра, ну, немножко издалека, за 30 километров. Смотрим, подъехало такси, она выходит. Ну, и все так. Собрание, и она чуть опоздала. Ну, и мы еще не начали. И она рассказывает, я, говорит, муж меня не пускал. А я ему скажу, говорю, все равно поеду. А он говорит, не пущу тебя, все равно поеду. В делах церковных не повиноваться, все равно. Вызвала такси и уехала. А он мне сказал, домой можешь не приходить. А сестры, правильно, правильно, голову будет рубать, не повиноваться в таких вопросах. Ну, закончилось наше собрание сестерское. Она поехала домой, а муж ее домой не пустил. Но она возвращается назад, и мы с Григорием Васильевичем, пастыри, едем, и до часу ночи мужа говорим, ну, прости, пожалуйста, но мы за ним поручаемся, то она будет тебя слушаться, и все такое. Ну, пустил. А потом, друзья, они все равно развелись. Они развелись. И он, кстати, умер. Вот и все. Поэтому написано, как прилично в Господе. Жена должна подчиняться мужу, потому что это прилично в Господе. Даже если муж неверующий. Я не хочу о каких-то крайне исключительных ситуациях сейчас говорить, о грехах тяжких. И тем не менее, друзья, написано, чтобы те из них, которые не покоряются слову, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житье. Вот так. Я читаю следующий текст Писания. Первое послание Тимофею, 2 глава, 9 стих. Я два стиха читаю, и это уже у меня почти последний стих. Нет, не последний, простите, ну уже близко. Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой. Здесь написано «в приличном одеянии». Одежда женщины должна быть приличная. И еще послание к Титу. Чтобы старицы одевались прилично святым. Друзья, я не хочу ударение обязательно на женщин сделать, но наша одежда должна быть приличная. Что такое приличная одежда? Вот написано, крепость и красота одежда ее, весело смотрит она на будущее. Это 31 глава книги притчей. Вот она посмотрела на себя, и ей ее одежда понравилась. Крепость и красота одежды ее. И весело смотрит она на будущее. Братья и сестры, одежда наша, мы обычно говорим, целомудрие. Вот обтягивает там футболочки, но здесь так нормально, да, друзья? Вот. Хотя, в общем-то, знаете, как иногда бывает? Вот в семейном потоке, ну, мамы и все прочее. И вот смотришь, она с ребенком чуть нагнулась, а и вообще в эту сторону смотреть нельзя. А если тут и не знаешь, куда глянуть, да? Вот, одежда должна быть целомудренная. И это не только длина одежды, а и другое что-то. Вот я был в одной церкви и смотрю, сидит сестра. И у нее одежда настолько тоненькая, нет, непрозрачная, но настолько она облегает тело, ну, образно скажу, почти что каждая родинка рельефно отображается. Ну, ясно, что не только родинка, да? И я проповедую, и вот она сидит, и мне страшно неудобно. Мне страшно неудобно, потому что, ну, 100% рельеф и на груди, и везде. Ну, а потом я решил сделать перерыв. И, брат, здесь записка, сейчас сестра споет. И она выходит и поет. И я смотрю, что все смотреть, не знают, куда смотреть. Написано, одежда должна быть прилична. Она должна быть не только целомудренная, она должна быть и аккуратная. И аккуратная. Друзья, к сожалению, иногда бывают пожилые сестры, ну, больше к старости, они неряшливы. Неряшливы. Мы даже допускали некоторым сестрам, говорите, сестры, сходи, к этой сестре домой сходите, внушите. Нельзя так одеваться. Но приходит в церковь, просто смотреть нельзя. И, к сожалению, и сидеть рядом нельзя. Мы смотрим, там пространство появляется, и сидеть нельзя. Чистыми, написано, должны быть чистыми. Чистота тела, чистота одежды. Кстати, большинству людей нужно ежедневно менять одежду. И аккуратно должна быть одежда. Ну, а где, как не здесь, об этом сказать? Тем более, если я сегодня говорю о приличии. Поэтому, друзья, может прислушаться советов со стороны. Бывает, мы себя хуже видим. Послушать советы со стороны. Но Писание говорит, как прилично святым. И для братьев тоже. Друзья, у нас есть определенная форма одежды для наших богослужений. И где за пределами, и как-то. И вот мы проводили молодежные лагеря, мы прям чуть ли не инструкцию, как надо одеваться, чтобы... И вы знаете, в общем-то, молодежный лагерь, вид был хороший. Вид был хороший. Я в последний день уехал, то есть сегодня последний день, я добыл до вечера и уехал. Ночью уехал, в час ночи или в 12. А мне потом говорит, Николай, ты знаешь, вот когда начали уезжать, переоделись, кто знает как, и поехали. То есть, получается, есть одежда для лагеря, одежда, есть одежда для церкви и для дома есть одежда. Братья и сестры, в общем-то, мы должны стараться, чтобы везде быть как прилично. Неожиданно кто-то пришел, появился, на рынке встретились или еще как. Писание говорит, что надо как прилично. Как прилично. И последнее. Я читаю первое послание к Тимофею. Я этот текст читал просто не до конца. Написано, чтобы также и жены украшали себя добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Друзья, я не знаю, почему ударение именно на женщин делает Павел в послании к Тимофею. Видимо, женщина более склонна к деланию добра, хотя не только. Написано, дабы они постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. Бог дает жизнь вечную. Друзья, вот это мы, что мы получаем спасение по вере, и поэтому ничего не надо делать. Ну, отчасти это можно чем-то обосновать, что делами не оправдается перед Богом никакая плоть. И тем не менее, Павел к римлянам пишет, те, которым я постоянством в добром деле, ищут славы, чести и бессмертия. Бог дает жизнь вечную. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Братья и сестры, у мирских даже некоторых спросить, кто такая Тавифа, цивилизованный человек обычно знаком со Священным Писанием. Они знают, кто такая. Это женщина, не знаем, замужем, нет, скорее всего, нет. Вдова или нет, не знаем, но она украшала себя добрыми делами. Весь мир ее знает, братья, весь мир. И даже скажу больше, друзья. Посмотрите, какой был результат. Когда она умерла, позвали Петра. И когда она воскресла, написано, многие люди уверовали, когда увидели воскресение этой женщины. Но в основе были добрые дела этой женщины. Не было бы воскресения, не было бы Петра. И не было бы многих людей, уверовавших, к которым и привела жизнь этой женщины. Жизнь этой женщины. Она делала, что могла. Так сказано об одной женщине. Она сделала, что могла. Кто-то умеет шить, кто-то умеет вязать, кто-то умеет посещать больных, какое-то слово сказать. Ну и еще, друзья, для делания добра всегда мы найдем возможность. Это красота женщины. Хочешь быть красивой? Библия разрешает украшаться. Библия разрешает украшения. И Библия говорит, какие украшения? Сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кротко молчали духа. И добрые дела – это нетленное украшение женщины. Я был в одной церкви, большая церковь, и у них бетонный пол, потому что они много-много лет строят дом молитвы, поэтому у них бетонный пол. Когда-то он станет деревянным или плитка будет. И я даже подумал, молиться неудобно, ну как бы стоя почти, что нужно, потому что там, где бетон, там пыль. А потом я смотрю, на каждой скамейке вот такой круглый, ну вот это их называют бабкинские, как с лоскутков вяжут, знаете, да, сейчас уже такого нет, это такое старинное ремесло, вот, и я смотрю, у каждого человека, а их человек 300, и я говорю, слушай, что у вас за артель тут такая, что, а мне говорят, это одна сестра всех обеспечила, одна сестра всех обеспечила, и как удобно, пресвитер пригласил к молитве, я беру этот кружок на пол, бах, стал на колени. Отлично, отлично. И если я отметил, наверное, все отметили. Как прилично святым. Друзья, здесь можно поставить вопросительный знак. Как прилично святым. Или восклицательный. Будем жить так, чтобы жить как прилично святым. И пусть нас Бог в этом благословит и поможет нам. И в нас прославится. Аминь. Помолимся. Встанем, помолимся. Кто желает...